очевидно, с целью не нарушать изоляции. Порядки советско-этапной бани были весьма странные. Заключенным вменялось в обязанность сдавать свои вещи в дезинфекцию, так называемую прожарку, и, стоя обнаженными, передавать их с рук на руки мужчине, дежурному по бане. Несколько других мужчин ходили взад и вперед по всей территории бани в качестве надсмотрщиков. Лёле, которая не привыкла обнажаться даже при посторонних женщинах, было очень нелегко подчиниться порядку, который как будто целью своей ставил добить всякую щепетильность и стыдливость. В пути были еще несколько дней. Поезд шел теперь гораздо скорее, и на запасных путях не стоял вовсе. Догадывались, что попали в Сибирь. Тысячи и тысячи километров от дому. А, впрочем, у нее теперь нет дома. Наконец прозвучала команда. «Выходи с вещами, стройся!» Окруженные конвойными и собаками двинулись в тайгу пешим строем по широкому тракту при позднем зимнем рассвете. Вокруг высились обледенелые ели и сугробы снега. Новые сапожки очень выручали, но спрятался в оренбургский платок. Шли по четыре в ряд. С рук соседки выглянуло из-под шерстяных косынок младенческое личико, а потом вывернулась и крошечная ручка с перетяжкой. Лёля несколько раз озиралась на эти сияющие глазки и растянувшийся до ушей ротик. «Сколько ему?» – спросила она и встретила взгляд молодой женщины, кутавшейся в старый офицерский башлык, такой же, в какой бывало куталась сама Лёля. «Полгодика ему, а второй на обозе едет, тому уже три». «Вы по 58-й?» – спросила Лёля. «По какой же еще? Сестра мужа вышла за английского посла, бывала с ним у нас. Вот и вся моя вина!» – горько усмехнулась женщина. «Не знаю, что с детьми будет. Уверяли меня, что определят их в ясли при лагере и будто бы позволят мне их навещать, но боюсь подумать, что впереди». «А может быть, и в самом деле позволят», — сказала Лёля. «Вот бы нянями устроиться туда и вам, и мне». «Руки затекли», — шепнула молодая мать, перекладывая живой пакетик. «Дайте его мне, вы устали. Он мне крестника моего напоминает». И Лёля приняла на руки этот маленький живой пакет. До сих пор она еще никогда не делала первой попыток к сближению и попала в струю теплой симпатии неожиданно для себя. Симпатии, вызванной, может быть, только тем, что рядом женщина ее круга и ее лет. «Огонюшка маленький, люли-люленьки, прилетели гуленьки, молочка-то тебе хватает, а мой крестник вырастет без меня, и когда я вернусь, если вернусь, я для него буду чужой, ненужной, лишней», и проглотила внезапные слезы. Рука молодой женщины сжала ее руку. Шли, шли, шли. Усталость нарастала, и всякая восприимчивость понемногу притуплялась. По-видимому, был отдан приказ дойти прежде сумерек до места назначения. Остановок не делали и торопили колонну. Ежеминутно раздавались окрики конвоя. «Не отставай, смотри! Равняйся, не то собак спущу! Кто там сел? Подымайся! Шутить не буду, живо овчаркой затравлю!» Бросалась в глаза фигура уже пожилой художницы на костылях. Она упорно отставала, и грозные оклики не раз относились к ней. Молодая мать уже давно взяла обратно ребенка и, по-видимому, изнемогала от усталости. А Лёля думала теперь уже только о том, чтобы самой не упасть в снег. Внезапно один из конвойных приблизился и, не говоря ни слова, ловким ударом приклада выбил ребенка из объятий матери и отшвырнул ногой в канаву. «Это не приснилось, не померещилось, это в самом деле было. Как могли они молча пойти дальше?» Но они пошли после короткой сумятицы,